Глава 13. Спикировав вниз, древесина с хрустом врезалась в землю. А я секунды ранее успел покинуть терпящее крушение дерево, перепрыгнув на его собрата. Единственное, о чем я не подумал, так это о прилично набранной скорости. Хвоя хлестала по лицу, ветки нещадно обдирали руки и ноги, а потом был удар. Удар, который выбил весь воздух из моих легких. Я напоролся грудью на здоровенный сук. Удержаться на нем не удалось. Руки соскользнули, благодаря чему я очень удачно приземлился на спину. От боли тело выгнуло дугой, а перед глазами потемнело. Сознание медленно уплывало, и единственное, что позволило подняться, так это чертов жар от пламени, пожирающего лес. Светло, как днем. Пламя перекидывается с дерева на дерево. Кажется, это называется верховой пожар. Завихрения искр причудливо разлетаются в разные стороны, поджигая кустарник и сухие бревна. Проклятого медведя нигде не видно. Надеюсь, он сдох. Сверху спустился чертило. Увидев, как я бреду по лесу, пошатываясь, демон вцепился когтистыми лапами в ворот моей куртки и активно заработал крыльями. Идти стало немного легче. Чертило что-то пищал, но я его не слышал, в ушах гудело, а правый бок разрывала боль. Остановившись, скинул себя ошметки куртки и поднял футболку. Ребра синие, куча ссадин, обильно сочащихся кровью. Люблю этот мир. Он как голодная псина, так и норовит укусить тебя за пятки. А если дашь слабину, то и горло перегрызет. Вот и сейчас скорость распространения пожара усилилась, не дав мне отдышаться. Хотя сложно отдышаться в лесу, заполненном дымом. Чертило отправил вперед в качестве разведчика, а сам бежал сквозь белые клубы дыма, периодически врезаясь в возникшие из ниоткуда стволы деревьев. Параллельно моему движению распространялся и огонь. Выхватив меч, я рубанул серпом ветра, срезав десяток деревьев позади себя. Это ненадолго притормозит огонь, так как по земле он ползет медленнее. Хотя вон уже справа пламя начинает меня обгонять, да и слева тоже. Демоненок вернулся и отрапортовал, что впереди есть комфортабельное болото. В чем очень скоро я и смог убедиться. Болото и правда было выше всяческих похвал. Бежишь, утопая по колено в трясине, а за спиной горит сучий камыш, обжигая спину. Рубанул серпом ветра, выкосив перед собой всю растительность. Вся растительность плюхнулась в болотную жижу и промокла, дав мне шанс передохнуть. Сидишь в луже, смотришь, как вокруг тебя все горит. Красота? Нет, не красота. Когда от треклятого дыма начинают сводить легкие, а из глаз текут слезы, единственное спасение — дышать через мокрую футболку, обильно смоченную в вонючей жиже. Это непередаваемый аромат прения. А на вкус закачаешься. Потихоньку сознание помахало мне рукой, и я вырубился, рухнув на болотную кочку. Очнулся от жуткого визга. Лицо обдувал приятный ветерок. Открыв глаза, увидел парящего надо мной чертилу. «Проснулся, мать твою! Поднимай жопу, пока не сожрали!» Желание ухватить его за хвост и макнуть в болотную жижу исчезло сразу же, как только я увидел, сколько живности он спалил. Вокруг меня валялось десятка три разномастных кровососов, а вот одного он упустил. С чавкающим звуком оторвал от шеи огромную пиявку, раздавив в кулаке. Если бы не этот крылатый страж, проснулся бы я уже на том свете. По руке уже ползла новая гадость. Вскочив на ноги, я едва не угодил под огненный шар демоненка. Солнце уже встало. Над болотом поднималась испарина. А куда ни глянь, везде чернота. Сгорело все: трава, деревья, кустарники, даже воздух был наполнен ужасной вонью гари. От некогда пышного леса оттянулся серый дымок. Сделав зарядку, состоящую в основном из пинков, раздаваемых пивявкам, я понял две вещи. Кости целы, но синяков столько, что каждое движение отдается адской болью. На голове кровавая корка, а еще часть волос безвозвратно утеряна. Случилась стрижка-вспышка? На границе зрения мигали сотни уведомлений о получении опыта. Получено 42 954 опыта. Текущий опыт — 62 722 из 66 264. Поглощено 83 души. 75 душ передано лорду Идраксу Грейгарду. Свободные очки поглощенных душ — 8. Помимо мишки, разожженное пламя прикончило еще уйму живности. куча мелочевки, подарившей по паре единиц опыта и целых 40 000 за бургада. При этом души начислили только за медведя. Остальные твари душ не подарили. Эх, бездуховные. Над выжженным болотом носились твари, похожие на стрекоз, и пожирали мелких мошек. Одна из таких чуть не протаранила мне череп, но успела вырулить за долю секунды до столкновения. Хлюпая по болотной жиже, поймал на себе уважительный взгляд чертилы. «Ну говори уже, сколько пялиться можно?» — сказал я, вытаскивая из болотной жижи увязающую ногу. «Я думал, ты сдохнешь, а так бац-бум, потом улет!» — восторженно жестикулировал чертила, зависнув перед моим лицом. «Ерунда, повезло», — отмахнулся я от демоненка. Ловко увернувшись от моей руки, он продолжил жужжать. «Ничего не повезло. Я же все видел. Сотни разумных сбежали, а ты нет. Ты убил хозяина леса». Лорденыш с горящими глазами нахваливал меня, как будто это было небывалым достижением. Странно, что он так не рассыпался в похвале, когда я убил Коруса или Баргуда. Посильнее будет. «Мы убили», — поправил я напарника, вылезая, наконец, на твердую землю. «Мы?» — прошептал чертила, расплывшись в улыбке. Ему эта мысль определенно понравилась. «Ну а кто? Огонь повсюду ты раскидал?» — демоненок кивнул. «Демонический навык от тебя получен?» — повторный кивок. Видно, что еле сдерживается, чтобы не начать хвалиться тем, какой он молодец. «Вот и выходит, что силу мне дал ты. Я ей только воспользовался». «Значит, это я убил Баргуда? Да! Я стану князем тьмы, и отец и братья еще будут мне ноги целовать, ничтожные твари!» Чертилу понесло. Он грозил кулаком в пустоту, рассказывал, какие кары ждут тех, кто его смешивал с грязью долгие годы, и как он доблестно взойдет на вершину демонического мира. То, что нам еще предстояло штурмовать долбанный город, его ни капли не смущало. «Повелитель тьмы, уймись. Слетай, посмотри, нет ли патрулей в лесу. Хочу посмотреть, какой лут после себя оставил медвежонок». «Да, напарник». С дебильной улыбкой на зубастой морде чертила завис, протянув мне пятерню, которую я тут же отбил. Впечатленный своей крутостью, демон полетел через чернеющие остовы деревьев, периодически замирал, прислушиваясь, а потом продолжал свой путь. Через пару минут он скрылся из виду. А для меня выдалась минутка помозговать о том, куда закинуть свободные единицы опыта. 62 722 единицы опыта — довольно неслабое количество. Столько опыта я и вовсе впервые в жизни накопил. Статистика. Характеристики. Физические — 31. Сила — 10+1. Для повышения необходимо 3200 опыта. Ловкость — 11+6. Для повышения необходимо 6400 опыта. Живучесть — 10. Для повышения необходимо 3200 опыта. Умственные — 37. Интеллект — 14. Для повышения необходимо 25600 опыта. Реакция — 12. Для повышения необходимо 12800 опыта. Восприятие — 11+10. Для повышения необходимо 6400 опыта. У меня вечные проблемы с маной, поэтому тут выбор очевиден, +1 к интеллекту. Поздравляю, интеллект повышен до 15. Потрачено 25600 единиц опыта. Текущий опыт 37122. Текущий уровень маны 140 из 150. Восприятие у меня и так на достойном уровне, а вот реакцию точно не повредит поднять. Поздравляю, реакция повышена до 13. Потрачено 12800 единиц опыта. Текущий опыт 24322. Неплохо, очень даже. А на остатки, пожалуй, повышу ловкость и силу. Поздравляю, ловкость повышена до 12. Поздравляю, ловкость повышена до 13. Поздравляю, сила повышена до 11. Текущий опыт 1922 из 66264. Повторно посмотрел свои параметры и довольно присвистнул, раскупоривая банку с тушенкой. Надо проживать, прежде чем накроет откат от повышения параметров. Жирные куски холодного тушняка застревали в глотке, но на это было наплевать. Боль в мышцах от повышения силы, натяжение в связках от повышения ловкости и взрывающая череп пульсация от повышения интеллекта и реакции — все это заставляло забыть о проблемах с питанием. Сначала терпел, потом упал на выжженную землю и катался в пепле, стараясь не орать. Но через пару минут даже это стало невозможно. Закусив рука в футболке, я просто мычал, выпучив глаза от накатывающей боли. Боль немного затихла к возвращению чертилы. Демонёнок летел низко над землёй, волоча по пеплу когтистую лапу. «Стасян, там чисто. Закинь в инвентарь по-братски. Я себе амулет сделаю», — шумно дыша попросил напарник. «Какой нафиг амулет?» — спросил я, глядя на обгоревшую конечность, в которой всё равно оставалось 20 кг веса. «Ты чё? Баргута штучная тварь. Талисман из её остатков. Показатель статуса». «Показушник. Возьмём только пару когтей, остальное в мусор». «А, я тебе дам в мусор. Если от гари очистить, то очень питательное мясо», — возмутился чертила и принялся отдирать чёрную корку. Когда демонёнок закончил трапезу, я смог ножом отделить от пальцев 4 гигантских когтя. Каждый был в длину 30 сантиметров и загнут на конце. Таким крюком подцепит под ребра и надвое разорвёт, даже не заметив. Неудивительно, что демоны драпали. Коготь Баргуда. Класс. Ингредиент. Тип. Эпический. Вес. 300 граммов. Интересно, в артефакториуме найдётся мастер, готовый поработать с таким материалом? А ещё интереснее, что он готов мне предложить за то, чтобы я отдал ему пару таких когтей? Через полчаса пути по выжженному лесу мы нашли труп Баргуда. Медведь даже мёртвым выглядел устрашающе. Подойдя к его трупу, на всякий случай огрел веткой по голове. «Мёртв. Посмотрим, что там у тебя. Кроме кучи эпических потрохов и пережёванных доспехов демонов, у медведя нашёлся весьма полезный предмет. Мазь из жира Баргуда. Класс зелья. Тип уникальный. Особенности. Можно проглотить или нанести на кожу. Восстанавливает точку здоровья. Снимает отравление, исцеляет от всех болезней. Вес 135 грамм». Банка, заполненная тёмно-бурой, почти красной субстанцией. Пытаясь открыть крышку, я сразу же ощутил все отбитые ребра, все открытые раны, но страдал не зря. Крышка провернулась, высвободив наружу непередаваемый смрад. Аж в глазах потемнело. Пальцем зачерпнул вязкой мази и нанёс на ребра. Руки, ноги. Даже на макушку немного намазал, растерев по порядкам отросшим волосам. К моему удивлению, боль прошла мгновенно. Подняв футболку, увидел, как гематомы уменьшаются в размере и исчезают. Хрена себе! Вернусь в Арбен, открою свою клинику по исцелению всех болезней. Хм. А вдруг я чем-то болею, но не знаю об этом? И можно ли пакт с чертилой классифицировать как болезнь, убивающую меня? Сейчас и проверим. Я хитро ухмыльнулся и, зачерпнув ещё немного мази, отправил её в рот. К моему удивлению, ничего отвратного, если не нюхать на вкус, даже неплохо. Посмотрел на руку. Увы, татуха на месте. Пока я развлекался спа-процедурами, чертила был отправлен на разведку. Всё-таки с получением крыльев он стал намного полезнее. Осталось в нём воспитать боевой дух, и вообще цены не будет. Демонёнок вернулся с докладом. «Ворота в город заперты. На стенах около 1000 бойцов. Ещё 200 охраняют вход в разлом. Если пройдём через болото, город можно обойти слева. Там будет высокая трава. До стен доберёмся, а дальше сдохнем». «Очень оптимистичный прогноз», — резюмировал я. «Ну, какой есть. Ты как собрался город штурмом брать? В одиночку переберёшься за стены и перебьёшь несколько сотен разумных?» — возмущался демон, уперев руки в боки. «Ну почему в одиночку? У меня есть напарник. Сам повелитель тьмы, да, чертила?» Я ухмыльнулся, подбодрив напарника. Но напарник не подбодрился. «Не-не-не, это без меня. Я на такое не подписывался», — отмахнулся лордёныш. «И становиться князем тьмы ты не планируешь. Так и продолжишь быть лохом, огребающим от своей родни. Отличный план, мне нравится. Ладно, тогда я сам пойду. Счастливо оставаться». Я поднялся с колен, отряхнул пыль и двинул в сторону болот. За спиной была мёртвая тишина, а через минуту послышались хлопки крыльев и отборная ругань. «Чёртов шантажист! Запомни, если я сдохну, будешь виноват ты!» Обвиняющий когтистый палец замелькал в воздухе. «Обязательно. Ты ори погромче, и мы оба сдохнем, может, даже очень скоро». Врата города открылись, выпустив из своего нутра чёрные точки, которые подняли тучу пыли и поскакали в нашу сторону. Хотелось узнать их численность, но не сказать, что это желание было непреодолимо. Поэтому я прибавил ходу к болотной жиже. Погода была благосклонна. Пошел ливень, огромные капли молотили по черной земле, поднимая дымку пепла. Дождь был холодный, злой, как бешеная собака. Кусал нещадно, заставляя зубы колотиться друг о друга, стирая эмаль. Болото тоже встретило меня широко распахнутыми объятиями. Уровень воды начал резко подниматься. И где раньше мне было по колено, теперь уже стало по пояс. Отряда, движущегося к лесу, я не видел из-за стены дождя. Попробовал окинуть пространство восприятием. Кроме мелкой живности, поблизости никого. Вдали мелькали смутные огоньки. Видимо, дозорные шастают по крышам. Туда мне и надо. Старался передвигаться от одной болотной кочки к другой. До определенного момента у меня это получалось, пока под ногой не появилась бездонная яма. В нее я и ухнул с головой, только руки остались торчать. Из-за гнилой травы всплыть не удавалось. Она, как каша, месилась под ногами, не давая встать на твердую поверхность или сместиться хоть куда-то. Сука, тону! Открыл глаза. Черным-черно. В болотной жиже не видно ни хрена. Легкие уже выжигают огнем, сводит спазмами. Еще чуть-чуть, и я вдохну болотной жижи. Сверху паникует чертила, пытается тянуть за торчащие руки, но толку от этого нет никакого. Судорожно начал думать, как выбраться. Меч храмовника? Если воткну его в дно, смогу на него встать? Встать-то смогу, но под моим весом лезвие прорежет землю, и я останусь там же, где и нахожусь. Открыл инвентарь и с ужасом осознал, что единственный предмет, который может меня спасти, так это... Копье дренмарских горцев. Класс. Оружие. Тип. Редкий. Особенности. Инкрустирован грозовой камень, позволяющий разить врагов силой молнии. Вес 2 килограмма 450 граммов. Двухметровая древка, если не достанет до дна, то мне уже ничто не поможет. Почему я с ужасом смотрел на копье? Как только я извлеку предмет из инвентаря, он начнет контактировать с водой, нанося мне урон электричеством. А в памяти еще свежие картины орельеров, плавающих кверху брюхом. Выбора нет. Вытащил из инвентаря копье, с размаху бросив его под себя, и тут же стал сверху сапогом. Ощущения были прекрасные, бодрящим, мать его. Все тело сводило судорогами, но страх смерти заставлял бороться с предательски сокращающейся мускулатурой. Тело прошивали электрические разряды, унося по 4 единицы здоровья в секунду. А чертово копье достигло дна. Я стал на рукоять и смог подняться до пояса. Плюх! Лезвие вошло в рыхлый грунт, опустив меня по грудь в воду. Чертило летал вокруг меня, не решаясь прикоснуться. Видел, что сквозь тело проходят желтые молнии. Отогнав его, я просто завалился вперед, вытащив меч храмовника. Клинок вошел в болотную кочку, когда моя голова скрылась под водой. Еще 15 секунд, и я труп.